Школа Александрийская. В Александрии, как полагают еще святым евангелистом Марком, основано было христианское училище. Сначала оно было обыкновенную школу, бывшей при епископских кафедрах для первоначального наставления или оглашения в вере обращавшихся в христианство. Позднее оно стало богословско-учено-образовательным заведением, столь важным в этом средоточии всемирной образованности и учености. Такой вид придал ему один из ученых его наставников, или они тогда назывались катехетов, Пантен, 180-191 годы, преемник Афиногора. Страница 76. Пантен, а затем и другие учители и ученики Александрийского училища образуют школу писателей, так называемую Александрийскую. Представители этой школы. Пантен был родом из Афин и первоначально принадлежал к школе стоиков. Приняв христианство, он посвятил себя распространению его как между язычниками греко-римской империи, приходившими слушать его уроки, так и между варварами, для чего путешествовал в Индию. Пантен написал несколько комментариев на Святое Писание, но они не дошли до нашего времени. Тит Флавий Климент, пресвитер Александрийский, ученик Пантена, и после него наставник училища 191-202 годы. Будучи язычником, он получил по своему времени всестороннее образование, которое усовершенствовал еще после обращения в христианство своими путешествиями с научной целью по Греции, Италии, Сирии и Палестине. Сделавшись в Александрии учеником Пантена, он заменил его в должности катехета, когда тот отправился проповедовать Евангелие в Индии. В новой должности Климент получил, вероятно, сан пресвитера. В гонении Септимия Севера, 202 год, когда ему угрожала опасность, он удалился на восток и проживал в Иерусалиме, Антиохии и Каппадокийской области, продолжая ревностно трудиться на пользу церкви словом и писаниями. Возвращался ли он до смерти, последовавшей в 220 году в Александрию, неизвестно. Деятельность его главным образом протекала в Александрийском училище, где он, толкуя Святое Писание, раскрывал перед своими слушателями христианское вероучение так доказательно и убедительно, что многие из язычников, под влиянием его уроков, обращались в христианство. В своих сочинениях он стремился облечь христианское учение в научную форму. При этом, вопреки мнению некоторых отцов и учителей церкви, чуждавшихся философии и науки, он считал таковые полезными для христианства, поскольку они, образуя человеческий ум, помогают глубокому и всестороннему пониманию христианского вероучения. Его труд «Строматы» представляет первые попытки соглашения веры и науки, заключая в себе изложение вероучения, возведенного при помощи философских умозрений на степень религиозно-философского знания. Понимание откровенного учения в его основах научным образом Климент называет истинным гносисом и обладающих им истинными гностиками, в противоположность ложному гносису, языческих философов и язычествующих еретиков христианской церкви. Не отступая от положительного учения веры, Климент, под влиянием начал филоновского платонизма, приходил к напрасному отрицанию буквального смысла Писания и замене его без нужды таинственным аллегорическим. Ориген, преемник Климента в должности наставника училища, был одним из величайших ученых своего времени не только между христианами, но и язычниками. Своей просвещенной деятельностью в Александрии и других местах, а также сочинениями, он приобрел сильное влияние на современников. Им создано в церковном просвещении особое богословское направление, которое сохранялось долгое время после его смерти. Он родился в Александрии около 185 года. Отец его, Леонид, Александрийский ритор, был научно и христиански образованным. Под его руководством он и получил первоначальное образование, проявляя с юных лет необыкновенные дарования. Знания его обогатили уроки Климента. В гонении Септимия Севера, 202 год, был замучен Леонид. Ориген хотел разделить его участь. Удержанный матерью, он писал отцу в темницу, убеждая его не отступать от веры. Одна богатая женщина дала ему помещение в своем доме, но он ушел от нее, так как в доме ее собирались еретики. Ориген решил сделаться преподавателем словесных наук и тем добывать себе содержание. Многие язычники, желавшие принять христианство, обращались к нему с просьбой научить их истинам, и он сделался огласителем. Во время гонений он ободрял и поддерживал верующих, безбоязненно посещая заключенных, сопровождая их в суды и даже на место казни, причем сам едва избегал смерти. Оригена оценил епископ Александрийский Димитрий, который в 203 году поручил ему должность катехета и начальника огласительного училища вместо Климента, удалившегося на восток. Ревностно преподавая, он свободное время проводил в молитве, в изучении Святого Писания и стремился вести жизнь аскетическую. Желая сделать себя бесстрастным, он дошел до того, что оскопил себя. Слава Оригена, как великого христианского учителя, привлекала к спору с ним многих языческих философов. Для большей успешности в таких спорах Ориген отлично изучил все философские системы. Свои познания он расширил путешествием в Палестину, Грецию и Рим. Для противопоставления ученым-язычникам истин христианских Ориген признал полезным для церкви принять от язычников научную форму, в которую можно вложить христианское вероучение. Число его учеников все увеличивалось. Он нашел помощника в лице друга своего, Иракла, и разделил школу на две половины. Иракл преподавал начинающим ученикам, а сам Ориген – более совершенным. Языческие философы и еретики приходили слушать Оригена и учиться у него. Среди обращенных им был видный еретик Амвросий, ставший потом его другом. В 217 году Ориген был приглашен одним князем для проповеди в Аравии. В 219 году он отправился в Палестину и обосновался в Кесарии, так как в Египте было опасно жить из-за междоусобной войны. Епископ кесарийский Феоктист дозволил ему в своей церкви и в своем присутствии беседовать и изъяснять Святого Писания, хотя он не был еще рукоположен в пресвитерах. Это вызвало неудовольствие александрийского епископа Димитрия, считавшего, что мирянину не следует публично учить в церкви. Он требовал возвращения Оригена в Александрию, что тот и выполнил. В 220 году Ориген был вызван в Антиохию ко двору Юлии Маммеи, матери императора Александра Севера. В 228 году его вызвали в Грецию, где возникла ересь. Сам епископ Димитрий отправил его туда для борьбы с нею. По пути в Палестине друзья Оригена, епископ Феоктист Кесарийский и Александр Иерусалимский, поставили его в пресвитера, считая, что тогда он будет иметь больше значения у еретиков. Когда через два года он вернулся в Александрию, то был встречен недружелюбно епископом Димитрием. Слава его возбуждала в нем зависть. Считал он и нарушением своих прав посвящение Оригена епископами других церквей. Скопчество Оригена Димитрий признавал препятствием к поставлению его пресвитером. На соборе в Александрии Оригену запрещено было учить в Александрии и указано пребывать вне Александрийской епархии. 231 год. Найдены были в сочинениях Оригена некоторые вольные мысли. Постановлением собора в 232 году Ориген был извержен из пресвитерского сана и отлучен от церкви. Он еще до окончания суда удалился на восток к своим друзьям, епископам, у которых нашел дружественный прием. Епископы в Палестине, Финикии, Аравии, Ахаи были на стороне Оригена и против его отлучения. Ориген сосредоточил всю свою ученую деятельность в Кесарии. Он основал такое же училище, как и в Александрии, которое славилось многими учеными-мужами. В 244 и 248 годах Ориген принимал участие на соборах аравийских против еретиков. Силой своего убеждения он заставил еретиков отказаться от своего учения. В гонении дикие Ориген подвергался истязанию. В 254 году, обессиленный старостью, ему было около 70 лет, и претерпенными муками он умер в Тире в мире и общении с церковью. Ориген обладал всесторонней ученостью и общей, и богословской. Он написал сочинения по всем отраслям богословского знания и получил призвание адамантового. Древние святой Епифании приписывали ему до 6000 сочинений, считая, конечно, все беседы его и письма. Особенно замечательны его труды по исследованию Святого Писания. Для проверки греческого текста он изучил еврейский язык, страница 79. Много потрудился он по части толкования Святого Писания. Во всяком месте Писания Ориген находил троякий смысл – буквальный, нравственный и таинственный, причем слишком увлекался последним. Из многочисленных сочинений его против еретиков не сохранилось до нашего времени ни одного. Об его труде против Цельса говорилось выше. Из догматических его сочинений особенного внимания заслуживают его «Строматы» в 10 книгах, из которых сохранились только отрывки, и «О началах», то есть «Вещей» или «Веры». Оно сохранилось в латинском переводе, представляя собой первый опыт научного систематического изложения христианских догматов. В этом труде есть спорные и неправильные места. Некоторые его воззрения послужили поводом к развитию ереси. Свои произвольные мысли он высказывал не как учение церкви, а как свои личные предположения. Таковы его мнения о творении душ человеческих прежде творения этого видимого мира, теория предсуществования душ, о падении их всех в одно время, о существовании многих миров прежде творения этого видимого мира, о наступлении времени, когда мучения грешников прекратятся. Это по Смирнову. Ориген, хотя и был удален из Александрии, но направление, сообщенное им церковному просвещению, оставалось там во всей силе. Оригеновская школа процветала и в Кесарии. В обеих школах были у него горячие приверженцы и последователи. Из александрийских учеников особенно замечателен Дионисий, которого в 233 году назначили учителем вместо Иракла, поставленного епископом. Дионисий с 248 по 265 годы был александрийским епископом. Происходил он из благородного и богатого александрийского семейства. Его деятельность была очень плодотворна для церкви. Во время гонений Декия и Валериана он показывал своей ревностью пример пастве. Принимал он самое живое участие в разрешении всех вопросов, занимавших в то время церковь. По старости он не смог принять личное участие в соборе против Павла Самосадского, но письменно изложил свое осуждение его. Из творений Дионисия сохранились только отрывки. В Кесарии из школы Оригена вышли Григорий Чудотворец. Он происходил из богатой языческой семьи и готовился к адвокатской деятельности. В 231 году в Кесарии он встретился с Оригеном, сделался христианином и под его руководством ревностно занялся изучением богословия. В 244 году Григорий был поставлен епископом неокесарийским и проявил себя ревностным распространителем христианства. Известно его творение «Символ веры о Святой Троице», каноническое послание в ответ на запросы некоего духовного лица, вызванные готским нашествием, и панегирик Оригену. Представился он около 270 года. Святой Памфил, пресвитер кесарийский. Он получил богословское образование в Александрийском училище, где слушал наставника Персия 265-281 годы. Получивший сан пресвитера в Кесарии, он продолжал труды Оригена в тамошнем училище. С особенной любовью он занялся устройством библиотеки при училище, основанной еще Оригеном, для чего собирал списки Святого Писания и творений отеческих. В списке Святого Писания, вышедшие из рук священномученика Памфила, считались в древности драгоценностью, так как отличались верностью. Блаженный Иероним писал о нем: «Памфил до того был привязан к священным книгам, что своей рукой переписал большую часть книг Оригена по Святому Писанию. Рукописи его до наших дней хранятся в Кесарийской библиотеке». Святой Памфил скончался мученически в 309 году. Находясь в темнице, он написал в 5 книгах сочинения в защиту Оригена, законченные его учеником и другом Евсевием, епископом Кесарийским, первым крупным церковным историком.